Глава первая. Элегантная брюнетка средних лет потянулась к бокалу мартини на подносе официанта, когда тот, склонившись, забирал стоявший перед ней пустой бокал. «Иди ко мне, маленький!» — просюсюкала она. Вызывающий крупный бриллиант сверкнул на пальце, озаряя на мгновение радужной россыпью огоньков уютный итальянский ресторанчик, явно не готовый к такому количеству гламура. Глаза брюнетки скользнули к поясу молодого официанта. «Это я не вам», — сказала она и, подняв голову с притворным надрывом, добавила. «Спасибо, добрый человек». Тот, смущенно улыбнувшись, поклонился и ушел. Люси Лемер в один глоток опустошила бокал, уверенно поставила его перед собой и взяла со стола сигареты с зажигалкой. Откинувшись на спинку стула, демонстративно закурила и, бросив пачку обратно, выдохнула длинную струю дыма, наблюдая, как та растворяется в воздухе. «Лис, дорогуша, а вы не курите?» — нарочито вежливо спросила она, глядя на молодую шатенку за тем же столом. «Нет, мадам Лемер», — тихо ответила та, уткнувшись взглядом в несуществующую тарелку. «Уф, 2 месяца знакомы, а я все никак не привыкну ни к мадам, ни к тому, что ты не куришь. Ты же модель! Кури, деточка, кури!» «Ты ведешь себя вызывающе», — вкрадчиво произнес сидящий рядом мужчина средних лет. Его глаза сдержанно сверкнули из-под очков в золотой оправе, но внешне он ничем не выдал своего раздражения. «Ня, я веду себя весело. Вызывающее — это когда ты своих девок к себе вызываешь». Она глубоко затянулась. «Лемер, бери пример со своего друга. 2 месяца и 1 девушка». Люси посмотрела на сидящего рядом с моделью Сержа Эспи. Тот не обращал внимания на очередной спектакль жены своего компаньона и дружески ей улыбнулся. «Какой замечательный ресторан ты нам посоветовал, Серж!» — улыбнулась в ответ Люси. «Они дают столько времени, чтобы напиться, пока еду принесут. Гуманненький такой ресторанчик». «Количество выпитых тобой бокалов давно перевалило за количество моих любовниц. Тебе не кажется?» — отозвался ее супруг. «Нет, не кажется. Мне столько не выпить. Поэтому я не бокалами считаю, а градусами. Вот сколько здесь?» Люси взяла со стола бокал, подняла и внимательно посмотрела сквозь него на свет. «Ха! Да он пустой!» Задумчиво сказала она и крикнула. «Гарсон!» «По-моему, достаточно». «Вот! Я тоже так думаю. Сколько мы женаты, и сколько я тебе уже говорю. Достаточно! Но ты ж каждый раз планку поднимаешь. Господи, да что далеко ходить-то? Вон!» Люси махнула бокалом. «Горящая! Тоже из твоих?» Из-за соседнего столика на Люси обернулась эффектная блондинка, сидевшая в компании полного мужчины, чуть старше ее дедушки. Вырез на платье блондинки убегал по спине далеко вниз, образуя навязчивое приглашение вложить в него 5-франковую купюру. Люси приподняла бокал, приветствуя ее. Блондинка хмыкнула и отвернулась. «Пластинку новую пишет». Сознанием дела заключила Люси. Она повернулась к подружке Сержа. «А вы, Лис, дорогуша, не поете?» «Хватит. Ты что сегодня, с цепи сорвалась?» Чуть наклонившись к жене, тихо произнес Франсуа Лемер. Люси поставила бокал на стол и грустно вздохнула. «Извините, Лис, дорогая, вы тут действительно ни при чем». Она поднялась и взяла со стола сумочку. Мужчины поднялись вслед за ней. «Пойду носик припудрю», — сказала Люси и нетвердым шагом направилась между столов вглубь зала. Вблизи ресторана остановился мотоцикл. Его хозяин вытянул подножку и спешился. Не заглушив двигатель, он в несколько шагов достиг входа. Свет вечерних фонарей скользнул по темному визору, скрывающему его лицо. Взявшись за ручку, он уверенно потянул дверь на себя. Люси стояла перед большим зеркалом в тяжелой золоченой раме со сложным орнаментом. Прищурившись, она вглядывалась в свое отражение, пальцами обеих рук подтягивая кожу на лице вверх и назад. Она наклонилась ближе к зеркалу. «Морщинка», — задумчиво сказала она, — «другая». Ладони Люси поехали вниз, стягивая кожу и превращая лицо в морду бульдога. «Нужна ты такая». Она оперлась о столешницу умывальника и вздохнула. «Господи, когда же это кончится?» Все произошло очень быстро. Мотоциклист остановился в паре метров от стола, за которым сидели Серж Эспи и Франсуа Лемер. В следующее мгновение в его руке появился револьвер. Первая пуля попала мужу Люси в грудь. Чуть подавшись вперед, Франсуа рухнул лицом на стол. Серж попытался подняться, но его настигла другая пуля. Он вскинул руки, но они обмякли и упали. Безжизненное тело осело на стуле, глаза закрылись, а слева на пиджаке вокруг маленького отверстия расплывалось темное пятно. Лиз, сидевшая между двумя мужчинами, смотрела на мотоциклиста не в силах даже зажмуриться, настолько сковал ее страх. Тишина была гробовой, кричать никому не пришло в голову. Мотоциклист поднял револьвер. Глаза Лиса расширились и наполнились финальным ужасом. В следующее мгновение стрелок развернулся и твердым шагом направился к выходу. Молодой официант с подносом в руке даже не успел сообразить, что стоит у него на пути. Но, к счастью, препятствием он оказался невеликим. Хватило одного толчка, чтобы смести его. Поднос полетел в одну сторону, официант — в другую. Звон стекла разбил тишину. За стрелком хлопнула дверь, раздался женский крик.